Глава 2. Вхождение. Наступившее утро взбудоражил звонкий сигнал. В окнах чуть брезжил серый рассвет. Еще хотелось спать. Свет лампочек резко бил в глаза. Кто-то вставал как по тревоге, решительно сбрасывая одеяло. Кто-то искал под кроватью обувь, кого-то расталкивали, освобождая от глубокого сна. «Подъем, Ваньки-турки! Кому подать кофе?» Землянский был уже одет и заправлял кровать. «Дежурный по спальне сегодня лорд Кусфе». «Филька, это тебя касается», — официально заявил командир и тут же потянул одеяло с заспанного лорда. Тот сладко зевнул, поежился и уже сознательно протянул. «Знаю, то Кусфе, то Куспе за всех парятся, рыжих нашли». Землянский хмыкнул. Двое братьев, Кусли Филька и Кусли Павел, жили вместе. Они были как жуки черные, но характером совершенно разные. Павел был постарше и поспокойнее. Он одевался, посапывая и недовольно глядя на брата. Бросив на плечи полотенце, побежали умываться, чистить зубы. Спальня принимала обычный вид. Вчерашний урок командира пришелся кстати, с койкой справился уверенно. По всей коммуне катился аврал. Каждый отряд убирал свой участок. Мылись стекла, по всем закоулкам снималась пыль. Чистили медные части, мыли плиточные полы широких нескончаемых коридоров, лестниц. Особенно старательно прибирались туалеты и умывальники, чистили краны. Все делалось нехитрым отрядным инвентарем и коммунарскими руками. Ведра, тряпки, половые щетки, полотерные щетки, пасты, дворницкие метлы, скребки. Все хранилось и береглось в кладовках под недремлющим оком хозяев-командиров и, когда нужно, всегда было на месте. Помещений много, нужно спешить, чтобы вовремя сдать ДЧСК. Дежурному члену санитарной комиссии Жене Хохликовой. Эта хрупкая девочка спуску не даст никому. Она знает все потайные места, где можно обнаружить малейшие следы пыли и грязи. В самых неожиданных ситуациях она преподнесет на платочке найденное ископаемое. Приборка закончена. Дежурный командир Никитин, приняв рапорт ДЧСК, дает сигнал на поверку, которую проводит дежурный командир ДЧСК, дежурный заместитель начальника коммуны. Отряды выстраиваются в спальнях, каждый коммунар у своей койки. Комиссию встречает командир отряда. С появлением в дверях дежурного по коммуне следует команда. Отряд смирно! Салют! Шесть пар глаз простреливают все укрепления, большие и малые, выискивая главного врага – грязь и пыль. Спальни сверкают чистотой, натерт паркет, кровати заправлены, открыты форточки, вымыты шеи и уши, начищена обувь и все-таки недоверие. У Колошкина один ботинок не зашнурован, и это обнаруживается даже под спущенной штаниной. В шестом отряде девочек случай из ряда вон выходящий. Когда командир Пехотская подала команду смирно, одна девочка, стоявшая в глубине спальни между кроватями, подбоченилась, прижав к талии прессированную юбку. Дежурный Никитин счел это недозволенным и громко повторил команду. Она не меняла позы и вызывающе смотрела на проверяющих. «Беленина, кругом!» – скомандовал Никитин. Сработал рефлекс, и девочка повернулась спиной. Поверка потеряла всю торжественность. Все смеялись. Беленина, хотя и в смущении, но тоже улыбалась, сидя на своей кровати и держа на коленях неодетую юбку. «Беленину одевать всем по очереди!» – посерьезнел Никитин, уводя комиссию в другой отряд. Никакой скабрезности, ничего выходящего за рамки отношений между членами одной семьи. Завтрак в 7 часов. В столовной шумно от множества голосов. Дежурные катаются между столами, как настоящие официанты, в белых фарточках, нарядные, обслуживая товарищей с профессиональным шиком. Беленина не вошла, а впрокнула в столовую, стараясь быть незамеченной. Все уже знали о происшествии в 6-м отряде. Переваливая языком горячую котлету, Петька прокомментировал. «Пацаны, Анинг тапочки впереди ног поставила». Его передил Кусфе. «Нехай совет командиров выпишет еще одну юбку. Дежурный повернет кругом, а сзади тоже глухо». «Ша!» – одернул Землянский. «Смотреть в тарелку. Макароны не рассыпать. Вытереть носы». В это время вошел ССК Теренин с папкой. «К приказу встать!» – скомандовал Никитин, и все поднялись за столами, и стало тихо. Голосом хорошего чтеца Теренин начал. Приказ по коммуне ГПУ УССР имени Дзержинского 18 марта 1929 года, номер 436. номер один, дежурный по коммуне Никитин Семен. Дежурная замнач коммуны Старчакова Смена, ДЧСК Хохликова Женя. Номер два, с утра все по нарядам отправляются в мастерские и в школу. Номер три, принять и поставить на довольствие нового воспитанника Конисевича Леню. Номер четыре, принять нового завпроизводством товарища Когана Соломона Борисовича. Номер пять. В соответствии с решением Совета командиров выпустить из коммуны в вузы коммунаров товарищей Глупова, Теренину, Ледак, Курянчика. Учредить каждому стипендию коммуны до окончания вуза. Начальник коммуны Макаренко, ССК Теренин. После завтрака производственники первой смены спешили в спальне переодеться в спецовки. Школьники первой смены готовили тетради и учебники. Выходя из столовой, каждый говорил «спасибо». Это равно относилось к дежурному по коммуне Карпу Филипповичу и дежурному по столовой. Отвечал за всех на здоровье дежурный по коммуне. К 7:20 в здании стало тише. Закрылись двери в классах. Куда-то пропали спецовочники. Только еще ходили по нижнему коридору какие-то взрослые люди в направлении к кабинету и обратно. Дневальный, теперь мальчик, внимательно осматривал входящих, незнакомых задерживал до выяснения. Его винтовка без слов говорила, что он не так себе стоит, не играет в солдатика. Рядом у стены большой железный сейф. Дневальный не знал, что в нем хранится, но охранял неусыпно. По заведенному порядку дневалили круглосуточно, сменяясь через 2 часа и подчиняясь только командиру сторожевого взвода. Не имея определенной программы, я бродил по коридору, легко скользя новыми подошвами по плиткам пола. Читал стенгазету, заглянул в громкий клуб. Здесь тишина. Со стен смотрели большие портреты вождей, по бокам окон опускали светлые из плотной ткани занавеси, венские стулья стояли на своих местах. На сцене черный рояль. Я открыл крышку и тихо провел рукой по клавишам. Сверх ожидания звуки громко раскатились по помещению. Я испугался. Осторожно опустил крышку, чтоб не хлопнуло. Через стекло окон смотрело посветлевшее небо с низкими бегущими облаками. Одинокие неопавшие листья подбрасывал ветер. Они раскачивались, но все еще прочно держались за ветви. С карнизов свисали новорожденные сосульки, отражая скупые лучи солнца. Оно поднималось, возвещая новый день. Какой он будет, этот день? Почему-то привлекала внимание люстра, вспомнилась середина Тетеряченко. Да, она была в середине потолка, окружена фигурной росписью. В углах тоже красочные орнаменты, соединенные полосками вдоль стен. На стенах, чистых и гладких, ни одной царапины. От батареи сходил теплый воздух, согревающий тело и душу. Мне стало хорошо и тревожно. Почему не гонят, не кричат, не дергают за руки? Не сон ли это? «А, вот ты где!» Обернувшись, я увидел Никитина. Он смотрел на меня приветливо. «Я тебя ищу. Пойдем к Тимофею Денисовичу, проверит твою грамоту». «Какую грамоту?» – не сразу понял я. «Ну, как еще сказать? Твои знания по арифметике, русскому, украинскому, по политике. Кому не все учатся, а ты много пропустил». Высокий, он смотрел на меня сверху вниз. «Сегодня решат, в какой тебе класс. Будешь учиться, как все». В тихом клубе, куда привел Никитин, нас встретил среднего роста мужчина. Это был Тимофей Денисович Татаринов, один из ближайших помощников Антона Семеновича. Здесь были еще 2 молодые женщины, аккуратно, но просто одетые. «Вера Григорьевна, пожалуйста, небольшой диктант», — обратился Тимофей Денисович к одной из женщин. «Здравствуй, садись вот здесь», — она указала на стул за журнальным столиком. «Писать умеешь? Пишу, как учил отец». «А грамматику знаешь?» «Знаю, грамотный, из книг переписывал». «Ну хорошо, почитай громко вот эту страничку». На столик положила открытую книгу. Это был томик Пушкина «Руслан и Людмила». Читал я с выражением, помня, как строго смотрел на меня отец, когда я ошибался. Потеряв зрение, он нуждался в моей помощи, и по вечерам при керосиновой лампе я читал ему вслух. «Неплохо, довольно. А теперь попишем». Она диктовала медленно, выразительно, похаживая вокруг стола. «Сидеть надо прямо». Я почувствовал, как она мягко взяла мою голову, и я выпрямился. Проверив диктант, учительница резюмировала. «Со знаками препинания пока не ладно. Есть описки. Пиши внимательнее и чище, чтобы перо не брызгало». От Веры Григорьевны я поступил к Лидии Федоровне. Она спрашивала по географии. Я бойко называл столицы государств, главные реки, горные великаны. Но когда подвела к карте, чтобы я показал Чехословакию и столицу Прагу, мой палец блуждал где-то у Северного полюса. Мне видеть такие карты не доводилось. Лидия Федоровна достала с полки книгу, большую и толстую, и дала ее мне. Это был географический атлас. Это тебе в дополнение к учебникам. Там ты все найдешь. И Прагу. Закончил экзамен Тимофей Денисович. Несколько вопросов по таблице умножения, дробям, простым и десятичным, пропорциями и процентами перешли на бумагу. В этой науке я показал больше, чем в географии. Стало легче. Я успокоился, хотя Тимофей Денисович продолжал спрашивать. Про Чемберлина слышал? Чемберлина? И слышал, и видел. «Где же ты его видел?» – поднял брови Тимофей Денисович. «На Павловской площади. Его несли на палке». «Хм, чего же на палке?» «Того, что капиталист и пьет кровь с рабочих». «Ну, доброе. А что такое брак, скажем, на заводе?» «Это я знал хорошо. Отец часто употреблял это слово, насекая напильники». «Испорчу, забракуют», – говаривал он. «Вычтут из жалования». «Брак – это когда портят и не получают денег». Эрудированно ответил я и приготовился к следующему вопросу. Вопросов больше не было. Я стоял, ожидая решения своей судьбы. «Сегодня гуляй, знакомься с коммуной, а завтра, голуби, за книжки, тетрадки и в пятый класс», заключил Тимофей Денисович. «В пятый? Вот это здорово! У меня же нет книжек и тетрадок». «Все получишь у Лидии Федоровны. Они не новые, а все равно береги. И другим по ним учиться». «Есть беречь!» – отсуретовал я с радостью и, повернувшись на манер Теренина, Анисимова и Никитина, вышел из тихого клуба. «Произошло что-то важное. Буду учиться и работать. Выхожу на двор без пальто и шапки. Не успел открыть наружную дверь, как вдогонку голос Дневального. «Одевайся, пацан, на дворе холодно, а ты еще слабак». «Какой я слабак? Факт, и не спорь!» Пришлось надеть свою пушистую шинель и шапку. Шинели висели поотрядно, чтобы не растрачивать времени на поиски. Спорить с Дневальным было бесполезно. Не послушаться, разговор с дежурным, рапорт, середина. Я оделся. Стало не только теплее, но и радостнее. Внутри что-то пело, окрыляли радостные надежды. Хотелось совершить что-то большое, невиданное. Свежий весенний ветер прогнал докучливые тучи и открыл солнце. Освещая серую стену фасада, оно вызывало к жизни тысячи ярких звездочек-снежинок, то вспыхивающих, то погасающих в непрерывном мерцании. С крыльца открывалась ничем не заполненная равнина, а перед зданием, в подтаявшем ноздреватом снегу, торчали мертвые цветы, вырисовывались контуры клумб и рабаток. По левую сторону гнездилось множество построек, домиков, сарайчиков, складов, мастерских, бараков, большей частью деревянных, представителей старого мира. В них еще была нужда, и их до времени терпели. Над кирпичной постройкой высилась железная труба на растяжках с колпаком, из-под которого тянулся дым. А далее – отлогий спуск, переходящий в равнину с редкими постройками, водонапорными башенками, телефонными линиями, рощами, рекой и так до самого горизонта. Справа за стеной открылся старый фруктовый сад с раскидистыми кронами яблонь, с темными стволами вишен и слив. Сад рассекали дорожки с деревянными скамьями. В средней части круглая площадка со столиком и двумя рядами скамеек вокруг. Под деревьями чернели воронки с открывшейся землей, а на стволах еще держалась влажная прозрачная корочка наледи. Две синички, украшенные ярким оперением, играли в освещенной солнцем кроне, перескакивая с ветки на ветку, поклевывая то сверху, то снизу скрытых повселенцев-зимовщиков. За садом небольшое открытое пространство с футбольной площадкой, местами для палаток летнего лагеря. За всем этим начинался густой лес, украшенный бронзовой листвой зимнего дуба, стволами белых березок на опушке и в глубине, широкими кустами боярышника, бузины и рябинника с неопавшими кистями красной рябины. Между верхушек могучих дубов пряталось синее небо. Все вокруг свободно просматривалось. Никаких заборов, никаких других ограждений. Нагулявшись и насмотревшись, я вернулся домой. «Домой?» – поймал я себя на мысли. И вдруг, с удивительным прозрением, осязаемой ясностью, я понял, что теперь у меня есть настоящий дом. наш дом.